Глава 14. Утрачены дороги наши. Дорогие читатели, вы, наверное, заметили, что в своем повествовании автор редко прибегал к комментариям, считая их излишними, ибо многое понятно и без них. Взявшись за перо, я преследовал цель написать первую и, по возможности, полную биографию Ники Турбиной во взаимосвязи с ее творческой судьбой. Надеюсь, мне это удалось. Хотя говорить об этом преждевременно, так как повествование еще не завершено. Рассмотрим ряд конкретных причин столь короткой и безутешной Никушиной судьбы. Начнем с того, что Ника была очень больным человеком. С детства застойные пневмонии, бессонница, бронхиальная астма и диабет, плюс к этому жуткая аллергия на кошачью шерсть. Спрашивается, почему, видя, как Ника задыхается от астмы и пневмоний, Майя и Карпова курили в квартире, да так, что девочка в полном смысле этого слова росла в табачном дыму? Почему толком не лечили, и, несмотря на ее аллергию, в доме постоянно было несколько кошек? Наконец, почему близкие разрешили Нике курить? Теперь о школе. Карпова ее ненавидела, и во время учебы Майи туда никогда не ходила. «Когда я шла мимо школы, — вспоминала Карпова, — у меня было желание ее описать». В свою очередь, Майя училась посредственно, ленилась, школу пропускала, но ее переводили из класса в класс благодаря авторитету отца. Отрицательное отношение к учебе передалось и Нике. Она во всех четырех школах, в которых училась, была, по сути, вольнослушательницей. И в Ялте, и в Москве ее выручила Людмила Васильевна Лушникова, благодаря которой Ника получила единственное в своей жизни образование – среднее. Слава Богу, хоть такое! Почему, спрашивается, близкие сквозь пальцы смотрели на учебу Ники? Причем, чем старше и известнее она становилась, тем меньше уделяли этому внимания. А чем закончилось? Во ВГИК ее безграмотную взяли благодаря Армену Джигарханяну, но там она продержалась менее года. В Московский университет культуры Нику устроила тоже без вступительных экзаменов Алена Галич, но она была отчислена в конце первого курса, и хотя позже ее восстановили, Ника не успела закончить институт. Все ее попытки получить высшее образование, а следовательно обрести профессию и работу, успехом не увенчались. Ника была умницей и закончила бы любой из названных вузов, если бы ее научили еще в школе усидчивости, самодисциплине, умению организовать себя, уважать преподавателей и предметы, которые они преподают. Но родные, к сожалению, так не считали и всячески освобождали Нику от школьных проблем во имя новых поэтических побед. Причина одна – желание как можно скорее конвертировать талант ребенка в материальное благополучие. По этой же причине они вместо того, чтобы оберегать неокрепшую психику Ники от перегрузок и восхвалений, всячески способствовали безостановочной ее раскрутке как поэта. Почему Карпова молила Бога и экстрасенсов о том, чтобы Ника не писала стихов, а сама в то же время делала все для того, чтобы творения ее внучки обрели дорогу в жизнь? Ответ прост, потому что это тоже был один из пунктов проекта Ника Турбина. Ни в коей мере не собираюсь сравнивать себя с Никой. Просто помню, как в 15 лет, когда на первой полосе областной газеты появилась моя первая публикация, стихотворение из двух строф, я с ума сходил от радости и скупал эту газету во всех киосках Союзпечати Днепропетровска. Так кто была областная газета? А Нику опубликовала «Комсомольская правда»? Одна из самых читаемых центральных газет. И не в 15 лет, а в 8. И не 8 строчек, а подборку из 10 стихотворений, да еще с фотографией. В один день о Нике узнали десятки миллионов людей. Начался невообразимый ажиотаж. Но и он не шел ни в какое сравнение с тем, что творилось спустя год после выхода книги «Черновик». Почувствовав привкус славы, Ника стала вести себя заносчиво, о чем свидетельствует хранящееся в моем архиве письмо от 27 мая 1985 года некоего Володи, адресованное Карповой. Она не помнила, кто это. Из письма следует, что ему 60 лет, он инвалид, бывший малолетний узник концлагеря. Привожу отрывок из его письма, публикуемого впервые. «Дорогая Людмила Владимировна, прочел в «Комсомолке» интервью с Никой и опечалился несказанно. Ну зачем она так, а? Поставить себя в один ряд с Ахматовой, этим несчастным золотым львом? Ну ладно, ребенком не понимала. Но ведь взрослая уже. Неужто до сих пор не догадалась, что ее заслуги в том не было? Это дяди и тети грели руки на ситуации. И пользы от той награды они-то и нагребли себе. Кажется, Москва решила добить Нику окончательно. Другим манером. Снобизм, затуманенное косноязычие. Все, кроме самого простого и честного доказательства правоты – стихов. Я был в Москве 10 дней, но даже не попытался найти Нику. Мог не сдержаться и просто надрать ей задницу за все эти столичные выкрутасы. Стыдно ей Богу. Я и Анна Ахматова. Лет 30 назад Константин Симонов, человек очень комплиментарный, как-то буднично сказал мне, что своими стихами о концлагере он уже прописан в хрестоматии русской поэзии, и добавил: «А теперь просто забудьте об этом. С каждой новой строчки все начинается заново». Думаю, он был совершенно прав. Потому мне очень обидно и тревожно за Нику. Как понимаю, письма мои ей не нужны, а другого общения сейчас не может быть. Внимательно, еще раз просмотрите, пожалуйста, первые страницы главы 10 части 1 книги, где описано детство Карповой. Не кажется ли вам, что оно резко отличается от детства Ники, потому что было счастливым, главным образом благодаря, как она его называла, папочке Людмилы Владимировны, который многому ее научил, заботился о ней и обеспечивал ее до взрослого возраста. И у Майи до 43 лет был отец, хотя последние лет 7 они редко общались. Но когда она была девочкой, да и девушкой, он тоже сыграл большую роль в ее жизни. Это от него, поэта и писателя, она переняла любовь к литературе и, в частности, к поэзии, стала по-настоящему духовно богатой. Обе, и Карпова, и Майя, с рождения носили фамилии своих отцов. Почему же, зная, что значит для ребенка отец, эти две умные женщины, в первую очередь Майя, лишили Нику его и сделали все, чтобы она никогда с ним не встретилась? Почему хотя бы не рассказали ей, что он был высокий, красивый, талантливый? А ребенок понимал, что обделен одним из родителей, и в 7 лет писал о своем желании его обрести. Ребенок учится ходить. Ему нужна рука. Ребенок учится писать. Рука ему нужна. Бегут минуты и часы. Мы стрелки подведем, и вырастает человек. И за руку вдвоем идет, и раннюю зарю встречает он, любя. И руки к солнцу протянул, надежда велика. Ребенок учится ходить. Один он упадет, и за собой его рука во все века ведет. Больше чем уверен, что Майя и Торбин были несовместимы, и это стало причиной их скорого развода. Но ведь разводятся миллионы семейных пар. Однако дети, как правило, знают, кто их родители. Другое дело, с кем они остаются жить, как относятся к отцу и матери в такой ситуации. У Ники же выбора не было. Ей его просто не дали. По сути, она уже родилась во лжи, так как ей что-то придумывали об отце, потом наговаривали на него, а ребенок всему верил и рисовал неведомого папу на обложке школьной тетради и под рисунком выводил корявыми буквами «Папа дурак». Потом под влиянием мамы и бабушки появилось стихотворение, в котором семилетняя Ника считает отца чужим, не имеющим с ней сходства, это при том, что никогда его не видела, и просит, если вдруг он придет, сразу же уйти, так как от его присутствия мама вся в комок сожмется. Это ж надо было так подковать ребенка, чтобы, не зная человека, причем родного, она в мыслях гнала его прочь с порога. Уяснив, что нельзя жить без отца, Ника привезла Олегу Егорову фотографии и номер телефона его дочери, своей младшей сестры Маши, и сказала: «Олег, это твоя дочь. И если ты хочешь с ней общаться, она тоже очень этого хочет». И убедила его встретиться с ней, после чего они сблизились и не расстаются по сей день. За это Маша по гроб жизни должна быть благодарна Нике, хотя то же самое еще раньше могла бы сделать Майя. Но она, похоже, готова была оставить без отца и вторую дочь. Таким образом, из четырех женщин их семьи только одна Ника не узнала, что такое отец. Наверное, поэтому она в детстве безумно любила мать, хотя понимала ее неискренность и еще ребенком писала: «Не надо придумывать фразы, чтобы время простило тебя». Вот уж действительно устами младенца глаголит истина. Не зря Карпова в разговорах часто называла дочь врунишкой. У нее, наверное, не поворачивался язык сказать более точное слово. Еще сильнее по этому поводу Ника написала в другом стихотворении: «То ли лжи клубок, то ли ненависть, и любовь порок, мать и дочь урок. Время судит, нет, время губит дни, если мы одни, и никто не смог дотерпеть свой срок». Майя, очевидно, решила, что мужского духа в их квартире вообще быть не должно, и принялась за отца. Она и Карпова вынудили его на старости лет уйти из полученной им же квартиры, благо он нашел приют в Доме творчества. На кого уже могла опереться Ника? Кто мог подставить ей мужское плечо? Да и мужское слово часто бывает весомее женского. Так совпало, что незадолго до ухода Ника Норкина из семьи в жизни Ники возник Юлиан Семенов. Он мог бы служить ей опорой и служил ею, но эпизодически, ибо виделись они считанные разы. Его не стало, когда Нике было 19 лет. Она уже была неблагополучной, и беды навалились на нее отовсюду. Был бы жив Семенов, наверняка помог бы Нике выстоять. А вот кто надолго стал опорой Никуше, так это Евгений Евтушенко, которого она боготворила. Для нее он в одном лице был и отцом, и поэтом, и актером. Не буду перечислять всего, что он сделал для Ники, не забыв при этом себя. Об этом написано во многих главах книги. Их союз длился порядка 4 лет. Почему же Карпова и Майя не дорожили этим и своими поступками шокировали Евтушенко настолько, что он навсегда порвал отношения с Никой, а она до конца дней не могла понять, в чем ее вина перед ним, и представить не могла, что их разлучили бабушка и мама? Пока Ника жила в Ялте, у нее материальных проблем не было. Все резко изменилось в Москве, особенно после развода Майи с Егоровым. Родные поддержать Нику не могли. Работы у нее не было. Да и как Ника могла работать, не имея образования? Что она умела? Ответом на этот вопрос были ее же строки: «Господин мой, время, ничего не умею». А чему научилась? Тоже ничему. Стихов она уже не писала. Да и если бы писала, то опубликовать их было бы невозможно, потому что Нику, как сказала мне Лера Загудаева, не воспринимали в поэтическом мире столицы. В отчаянии она просила деньги у Егорова, Загудаевой, Камбуровой, Галич и многих других, влезая в долги и перебиваясь до следующего займа. Она писала в то время так: «Живем, корчась от боли. Нет денег, корчимся в страхе». Единственным просветом у Ники была поездка в Швейцарию, где она в течение года ни в чем не испытывала нужды. Вот как писала Ника об угнетавшем ее московском безденежье: «Буду играть на шарманке. Нет обезьянки. Шляпу держу в руке». Это Ника, что писала когда-то стихи. Кто-то хихикнул. Мне не до усмешек. Песни пою без слуха и голоса, распустив рыжие волосы. Как здесь не вспомнить последнее интервью Ники, в котором она рассказала Михаилу Назаренко о журналисте, написавшем о ней статью в новой ежедневной газете, после чего ее второй раз пригласили на очень популярную в те годы передачу «Взгляд». Понимаете, бывает жестокий профессионал без души, а профессионал должен быть с душой. Тот журналист, Алексей Косульников, тыкнулся во «Взгляд», стал вторым человеком после Александра Любимова, один из ведущих программы «Взгляд», пришел ко мне неделю назад, сидит и начинает ныть. А меня что-то зло взяло. Я чего злая была? На меня с долгами наехали. Я встаю с кровати и говорю: хватит пиздеть. Если бы я, как ты, получала 2000 баксов, то, клянусь тебе, надорала бы себе жопу, не оставалась бы еще сама собой. А ты мне заливаешь, что потерял себя, а теперь только зарабатываешь деньги и не можешь писать. Не верю, не верю. Господи, дай мне бабок, чтобы я не думала обо всей этой ерунде. Я столько сделаю. Этот проклятый быт из меня все высасывает, все силы отымает. А ведь начиная с 8 лет, Ника существенно помогала семье гонорарами за публикации, книги, выступления по радио и телевидению, за пластинку и многое другое. Зарабатывала она и валюту за переведенную на множество языков книгу «Черновик», выступления в Италии, США, наконец, за свои услуги в Швейцарии. Как здесь не вспомнить слова старичка, что Ника была паровозиком, который тянул всю ее семью. Материальное благополучие, а точнее неблагополучие семьи Ники Турбиной, явилось следствием нездоровых взаимоотношений в ней, в результате которых в доме остались одни женщины. Карпова делала все, что могла и не могла. Работала в гостинице «Ялта», преподавала английский, торговала хлебом, убирала в казино, мыла туалеты в кемпинге, привозила из-за границы товары и продавала их. В отличие от Майи, Карпову нельзя упрекнуть в нежелании вытянуть семью из бедности. Умница Никуша все прекрасно понимала. Если в детстве она безумно любила маму, то, повзрослев, разобралась, кто чего стоит, и выплеснула свою любовь бабушке. Подтверждением этому служит письмо Ники, которое она написала в 22 года, незадолго до первого полета. Письмо публикуется впервые. Редакция сохранена. «Здравствуй, моя любимая Бусечка. Прости, что не звоню. Чуть-чуть попозже буду звонить часто. Сейчас дороговато. Я работаю и подыскиваю вторую работу. Думаю, более-менее в ближайшее время все устроится. С Андреем Г. не говорила пока. Он будет после 21 февраля. И я обязательно с ним встречусь. Дома все нормально. Я все помню и стараюсь следовать тому, о чем мы говорили. Правда, часто спотыкаюсь, потому что это все трудно. Гложат сомнения. Но пытаюсь и учусь не падать, не бояться. Стараюсь найти звука и быть доброй и смелой. Не бойся за меня и верь в меня, это очень нужно. Прости, что я все про себя пишу. Думаю о тебе и болит сердце. Все сделаю, чтоб тебя забрать хоть на время. Радость моя, держись. Ты самая удивительная и уставшая женщина. Люблю вас всех. Поцелуй Мусю и Маню, родных моих и единственных. Большой привет Вите. Низкий поклон тебе от Игоря Петровича. Все будет хорошо, счастье мое, душа моя. Береги себя по возможности, не нервничай, не заводись. Храни себя, свой организм, свою душу. Единственная моя навсегда. Постскриптум. Костя звонит, говорит, нервничает. Видимо, ему почему-то плохо, тяжело от всего. Хотела внутренне помочь, но он как стена. Научите меня жить. Я, если знаю, я прав и то. А самому плохо. Говорит, что любит. Думала, он сильный. А он слабый, несчастный. Целую, Ника. Как гениально сказано. Ты самая удивительная и уставшая женщина. К сожалению, бабушка была далеко и потому не могла помочь внучке, которая так об этом писала. В тире яблочко, сердце. На ком пробую, смертники. В лесу тихо, где ты бродишь, неземная. Песню споем, знаю. Ты, бабулька моя, не удел. Просто поезд твой не успел. Роковым для Ники оказался переезд в Москву, куда она попала не по своей воле, а в силу эгоизма Майи. К тому времени Ника уже была неблагополучной, и главное, в чем она нуждалась, было внимание матери, которого ей катастрофически не хватало. Нике стало страшно за себя, и она пишет, словно предчувствуя дальнейший ход событий. Я затеряюсь в тумане, как маленькая звездочка в небе. Я затеряюсь в тумане, и нет до меня никому дела. Но я иду вперед, потому что верю в свою дорогу. Она непременно меня приведет к морю. Там сходятся все пути, и горькие, по которым легко идти. И я отдам морю свою звезду, которую бережно несу в ладонях. Это мое будущее, но оно такое большое, мне его трудно одной нести. Ника как в воду глядела. Ей действительно самой пришлось нести свое недолгое будущее. Когда она осталась в столице одна-одинешенька, временные сожители, друзья и знакомые не в счет, ибо даже их присутствие не спасало от одиночества. Все было бы иначе, если бы Майя делала то, что нужно для удержания семьи, а не то, что ей хотелось. И главное, не пила, сохранив брак с Егоровым, сильным человеком и замечательным поэтом, который, быть может, сумел и это, как показало время, подтверждается его значимой ролью в судьбе Маши, повернуть к лучшему и судьбу Ники. Но Майю выдержать не смог ни один мужчина. Ни родной отец, ни первый, ни второй муж. Они от нее уходили, чтобы спастись. У Майи не получилось добиться славы, говорит Марина Ратнер. Но получалось обольщать мужчин. Правда, надолго она ни с кем не задерживалась, даже с обоими мужьями. То ли не задерживалась сама, то ли не задерживали ее. Причина проста. Она хотела сразу получить все от человека, с которым заводила роман, и этот человек пугался, понимал, что она хочет, отстранялся от нее и уходил в сторону. Ладно, Майя. Но где была Карпова, автор проекта Ника Турбина, которая, уже осознавая его провал, не поставила дочь на место, а спустя четверть века раскаивалась в том, что в их доме не было мужчины? Почему Ника 4 года, пусть перерывами на ссоры, прожила в той же Москве с Александром Мироновым? Потому что рядом был мужчина, на которого она, пусть с натяжкой, могла опереться. А если бы они оба не пили, и ее опора не шаталась в прямом и переносном смысле этого слова, то Ника, возможно, жила бы до сих пор. Может, Саше надо было переехать с Никой в Ялту? Но зачем ее близким лишние хлопоты? Выдворили его бы вскоре, как Торбина. Не могу не привести слов Леры Загудаевой, которая была свидетельницей жизни Ники в Москве. Никуша для них Майи бабушки, была обузой. Она никому не была нужна. Постоянно звонила мне и просила деньги. А приезжая в Ялту, становилась неуправляемой. Людмила тщетно пыталась привести Нику в чувство. И ее, и Майю она тогда ненавидела. Эти слова подтверждаются строками Ники. Представьте себе трех курящих женщин, Карпову, Майю и Нику, сидящих вокруг столика с пепельницей на нем. В круговом обороте пепельницы, по горизонтали спички три. Разговор догоревшей семьи, запотевшие стекла, ненависть брызжет сквозь зрачки, горькие строчки. А ведь мечтала Ника совсем о другом. Казалось, время пройдет, тишина в нашем доме настанет, покой раздует семейный очаг. Что ждала, обернулась страхом. Жизнь — погоня, а я — дрова. В апреле 2013 года Карпова во время нашей двухдневной встречи искренне призналась. В Москве мы ее бросили на произвол судьбы. Это наш грех великий. Нику нельзя было оставлять даже на час. Это была наша большая ошибка. Зачем ей нужна была Москва? А почему ей? Москва нужна была эгоистке Майе, потянувшей за собой дочь, тем самым окончательно погубив дарование Ники и ее саму. Я преднамеренно не хочу вспоминать даже вкратце все зигзаги Никиной судьбы, о которых написано значительно больше, чем о ее творчестве. Поверьте, они известны мне гораздо лучше, чем те, которые о них писали и зачастую смаковали несметные невзгоды в жизни Ники-девочки, Ники-девушки и Ники-женщины. Повторю только, что жизнь Ники, как цепь из звеньев, состояла из переходящих одно в другое страданий. Образно говоря, несет человек тяжелый груз, а ему периодически добавляют еще кирпич, еще два. Дав Нике столько и таких страданий взамен на талант, Бог вовремя прервал ее жизнь, ибо дальше нагрузка стала бы сверхчеловеческой. Далеко не все взрослые и сильные мужчины за долгую жизнь выдержали бы то, что пришлось вынести Нике за 27 лет. Даже бабушка ее сказала мне: «Хорошо, что она ушла. Что бы она делала сейчас в этой заебанной стране?» Об этом Ника писала при жизни. «Зачем страдаешь ты, Никуша, ступая по земле, не зная своего предназначения? Судьбою уготовано тебе, забыв мечты, летать и плакать по таким, как ты». Примечание. Константин Свистун высказал интересное соображение о том, что Ника должна была жить на первом этаже. Конец примечания. Ника страдала с детства. Не только потому, что была так устроена и настроена ее психика. То, что происходило в ее семье, жизнь, которую ей навязали, заставляла Нику страдать сильнее. Как человек с абсолютным слухом чувствует фальшивые ноты, так она уже с 5 лет чувствовала, что везде фальшь, в том числе и в ее доме, и писала об этом. Поводов для страданий хватало, поэтому одно страдание переходило в другое. Это стало обычным состоянием Ники. Откуда, скажите, было взяться светлым и радостным стихам? Вот как писала об этом Никуша. «Не надо спрашивать меня, зачем живут стихи больные. Я понимаю, лучше было иметь запас здоровых слов, но что поделаешь, уснов, нельзя спросить, зачем приходят. Зачем ночные палачи из ножен вынули мечи и на меня идут гурьбою? Зачем толпятся у дверей недетской памяти моей слепые, загнанные люди? Огонь сжирал десятки судеб, но разве появился тот, кто на себя все зло возьмет?» К сожалению, не появился. «До сих пор я читаю стихи Ники», — призналась Карпова, «и корю себя, что знаю их, а какие за ними стояли страдания, понимаю только сейчас. Я себя считаю виновницей всего. Ой, чтоб я сдохла!» а Татьяна Барская, не скрывая своего отношения к ближайшему окружению Ники, сказала мне: «Вот в таком обществе жила с рождения Ника. Фон ее трагедии – семейные обстоятельства, грязная обстановка. Ника словно предвидела, когда в первом своем интервью Валентине Николаевой, смотрите главу 7 части 1, сказала: „Я пока ребенок, и у всех детей чистая, прозрачная душа. А будет мне 15 лет, и душа может загрязниться разговорами, жадностью и злом“. Ника всегда, по словам Карповой, хотела выглядеть хуже, чем она есть. Так она выражала свой протест против того, что ее бросили близкие и как поэта при жизни предали забвению. Поэтому она могла вызывающе одеться, давать дурацкие ответы на вопросы журналистов, удивлять окружающих своим поведением, громко говорить. По этому поводу она писала: «Учусь говорить руками, это спокойнее для всех, слова мои раздражают». За несколько месяцев до смерти Людмилы Владимировны, вспоминает Елена Авдеева, «я навестила ее, принесла продукты, а она говорит: „Ничего жрать не буду, как мне жить надоело“. Тогда я ей сказала: „Непостыдную и мирную кончину надо заслужить. А я за что мучаюсь?“ „Подумай хорошенько, ты ж человек умный, неужели не понимаешь, что это заслужило? Покайся. Если сейчас в церковь пойти не можешь, то обратись к Господу и попроси прощения. Ну что я такого сделала? Ну, гуляла с мужиками, да. И только это? А Ника?» В теоретической части дипломной работы в ВГИКе, которой явился фильм «Три полета Ники Турбиной», Наталья Кадырова приводит свои мысли о его идее, которые я не могу не процитировать. «Мне хотелось снять фильм об ответственности за талант. Кто виноват, что так получилось? Родители? Знаменитый поэт, который вывел ее на большую сцену? Окружающие люди, которые не поддержали, когда ее начало ломать, корежить? Время, с которым ей не повезло? Она совпала со сломом двух эпох? Или сама Ника? Мне хотелось, чтобы в фильме был открытый финал. Очень долго я не могла подобрать правильные, нужные слова. Фильм уже сдавали на канал, а я все искала и искала, как его закончить. Мне кажется, у меня получилось. Бог вдохнул в ребенка ошеломляющий дар, а ответственного за этот дар назначать не стал. Должно быть, думал, с этим разберутся на земле“». Гениально сказано. Браво, Наташа! Каждый прожитый Никой год можно считать за три, потому что, как писала Кадырова, в 12 лет это уже была маленькая женщина, в 19 лет видавшая виды женщина, в которой чуть-чуть теплится надежда, что в ее жизни что-то может измениться, а в 25 лет старуха. Это подтвердила Татьяна Барская. Когда мы последний раз встретились с ней в Ялте, это было незадолго до ее ухода, передо мной стояла женщина лет 50, я перед ней была как ребенок. Она такое говорила, что писать нельзя. Из рассказа Карповой. Однажды Ника, полупьяная, пришла с каким-то парнем. Я спросила: «Чего ты такая размалеванная?» А она одними глазами сказала: «Что ты говоришь, старая блядь? Я перед вами стою такая, потому что вы бляди». До сих пор вижу ее зеленые глаза, которые кричали: «Вы меня погубили! Никто не виноват, только мы!» Господи, как Ника хотела, чтобы ее кто-нибудь защитил. По этому поводу она писала: «Хотела, чтобы нашелся человек или Бог, который меня упрятал, защитил, и не надо было бы бороться за стихи мои, пронзающие душу. Никто так и не нашелся. За всю ее жизнь ни один человек. А главное, что ее должны были, но не смогли защитить близкие. Должны были в силу закона природы, которая так создала человека, что он обязан защитить своего ребенка так же, как птица обязана защитить своего птенца. Если мы не справились с этим, сказала мне еще в 2003 году Карпова, значит, мы нарушили закон природы. По сути, все, о чем я рассказал, можно свести к своего рода сказке. Скажем, такой. В одном южном городе у самого синего моря жила-была семья. Мать, отец и дочь. Все люди творческие, каждый даровит по-своему. Одна лишь беда. Отец и дочь здоровьем не вышли. Дивиться нечему. Господь вкупе с талантом дает какой-нибудь изъян, подчас не один. Так стряслось и с нашими героями. Отцу Бог дал бессонницу и одиночество, матери зависть и ложные ценности, дочери лень, плутовство и врожденное иждивенчество. Жили они, поживали, но добра не наживали. В один прекрасный день мать дозналась, что дочь ее понесла, да не от простолюдина, а от пиита известного, для которого дочь ее сама простолюдина. И дабы спасти дитя от безотцовщины, дочь пошла под венец с безвестным музыкантишкой, заправдошним папенькой ее дитяти. А дитя-то родилось необычное, даже, можно сказать, одаренное. С трех годочков стихами гутарила, да не детскими, больше взрослыми. Как возрадовались тому мать и бабушка, как от радости в ладоши захлопали. Наконец-то в семье будет кто-нибудь, кто прославит их, ну а главное, принесет им богатства несметные, те, о коих они грезили ранее, и так далее. Только у сказок обычно счастливый конец, а у нашей, к сожалению, печальный. Значит, это не сказка. И все-таки кто может объяснить, почему взрослые, разумные, талантливые люди, зная, что в их доме появилось чудо под названием Ника, при ней скандалили, конфликтовали, лгали друг другу, пили, курили, сквернословили, наплевательски относились к ее учебе, не содержали в порядке жилье, компрометировали отца и деда, не занимались здоровьем девочки и губили его, немилосердно эксплуатируя ее талант ради денег? А как могло случиться, что в 12 лет Ника видела по видеомагнитофону половой акт? Кто торопил события и преждевременно просвещал ребенка? Почему самые близкие Нике люди бросили ее, не достигшую совершеннолетия, в Москве, и там, как на необитаемом острове, обрекли на выживание, страдания, унижение и ранний уход из жизни? Все будущие беды Ники Георгиевны Турбиной были заложены тогда, когда она еще была просто Никушей. Иными словами, ружье, заряженное в Ялте, выстрелило в Москве. Ника могла бы достигнуть многого, считает Людмила Лушникова, если бы попала в другие жизненные условия. Чтобы ее талант развивался, и надо было родиться в другой семье. Еще лучше по этому поводу сказала Светлана Кедрина. Чтобы Ника раскрылась, ей нужно было быть сиротой. А Павел Галич полагает, что для этого Майя должна была умереть раньше Ники. Помните, Пушкин писал: «Черт догадал меня родиться в России с душой и с талантом». Весело, нечего сказать. Так вот, перефразировав его, можно сказать: «Черт догадал Нику родиться в такой семье с душою и талантом». Впрочем, в другой семье она, может, и не родилась бы.